В начале обучения, когда еще не выработалась четкая пространственная ориентировка на странице книги, пальцы на строке мешают распознавать букву точки соседнего знака. Можно рекомендовать на первых порах писать буквы с пропуском одной клетки и строки. Непривыкшие к такой работе пальцы устают, осязание во время тренировки притупляется, но после короткого отдыха восстанавливается. Через непродолжительное время вы сами начинаете замечать ощутимый успех в развитии осязания. При хорошо развитой технике чтения пальцы выдерживают чтение по несколько часов подряд, без перерыва, практически пока голова в состоянии осмысливать прочитанное. Наибольшая скорость чтения достигается при чтении обеими руками. После ориентировочных движений для нахождения начала строчки обе руки кладут на книгу так, что кончики указательных пальцев легко прикасаются к шрифту, а средние и остальные пальцы остаются слегка приподнятыми. Угол, под которым находятся читающие пальцы, по отношению к бумаге составляет 20-30 градусов. Иначе говоря, подушечка читающего пальца должна полностью ложиться на читаемый знак. Если пальцы держать круче, то палец будет прикасаться к бумаге меньшей поверхностью кожи и не накроет весь знак, что затруднит чтение. При чтении обеими руками ликвидируются паузы, возникающие при переходе от конца одной строки к началу другой. Происходит это так. В середине или в конце строки обе руки отделяются друг от друга. Правая рука читает конец строки, а левая ищет начало следующей. Как только правая рука закончила чтение, левая без промедления читает начало следующей строки, затем правая перехватывает ее на середине этой строки. Дети легко привыкают читать обеими руками. При обучении взрослых слепых чаще всего осваивается чтение одной рукой. Однако учитель должен стремиться обучать двурукому чтению. При обучении надо соблюдать последовательность. Первую половину букваря незрячий учится разбирать и читать обеими руками. Вторую половину одной рукой, правой и левой попеременно, тренируя осязание пальцев каждой руки отдельно и добиваясь наибольшей самостоятельности рук во владении техникой чтения. Обучение письму начинается с ознакомления с приборами для письма рельефно-точечным шрифтом. В настоящее время существуют приборы на 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 20, 21, 22 строки. Но принцип их устройства и действия один. Прибор состоит из двух металлических или пластмассовых пластин, соединенных между собой шарниром. В верхней пластине сделаны ряды прямоугольных окошечек, а на нижней каждому окошечку соответствуют сферической формы углубления, расположенные в виде шеститочия. Учащийся знакомится с формой и величиной прибора, количеством окошечек. Не вкладывая листа бумаги, он грифелем определяет расположение ячеек на нижней пластине, 4 по углам прямоугольника и 2 в промежутках между ними, запоминает нумерацию. Между пластинами прибора закладывается плотная перфокарточная бумага, а для того, чтобы предохранить ее от смещения, она зажимается штифтами прибора. Процесс письма осуществляется путем нажима грифеля на бумагу сверху вниз. Грифель имеет металлический стержень, вделанный в пластмассовую ручку. Оттиск получается на обратной стороне листа бумаги и представляет собой зеркальное изображение написанного, поэтому букву при письме приходится мысленно перевертывать. Слепые пишут справа налево, а читают, как и зрячие, слева направо. Это создает дополнительные трудности при обучении. Когда человек овладевает техникой письма, то это уже делается автоматически.